Глава восьмая. Эврил посмотрела на себя и поняла, что увидел Люк. На ее плечах лежали руки Докинса. Ее рубашка была красной от крови. «Все в порядке, он просто повредил ногу. Это его кровь», — едва успела сказать она, прежде чем Люк, в глазах которого горела жажда убийства, добрался до них. «Его кровь?» — он посмотрел на нее. Затем повернулся и ударил Докинса в квадратную тяжелую челюсть. Тот рухнул подрубленным деревом. «Да не трогал я ее!» — запротестовал матрос, лежа спиной на песке и прижимая мясистую ладонь к лицу. «Зачем ты его ударил?» — воскликнула Эврил. «Он ранен! С ним произошел несчастный случай!» Люк притянул ее к себе без лишней нежности и, держа за плечи, посмотрел ей в лицо, будто пытаясь понять, правду ли она говорит. «Вы испугали меня так, что свет померк в глазах», — сказал он так тихо, чтобы его не слышала команда. Затем повысил голос. «Этот чертов дурень, наверное, слишком повредился, чтобы быть полезным сегодня». «Я могу грести», — проговорил Докинс. Остальные матросы снова поставили его на ноги. Он стоял, опираясь на тапсы и заплатку Тома. На его широком лице росло выражение тревоги. «Я могу нагрузить лодку и охранять ее, пока вы бриг будете брать. Я могу стрелять с брига. Господи, капитан, я должен идти с вами, или мне скажут, что я не заслуживаю помилования». «Ты и не заслуживаешь», — сказал Люк. «Ты прекрасно знал, что самая опасная часть, где мне нужна вся команда, — это захват брига. А ты валяешь дурака, и с тобой происходит несчастный случай». «Скажите ему, мисс», — обратился Докинс к Эврил. Он даже намеком не напомнил прежнего буйного громилу. «Скажите, что это было несчастье. Это с каждым может быть». «Это был несчастный случай», — подтвердила Эврил. «Даю вам честное слово, капитан де Оне. Он не делал ничего такого, что не делали и все прочие». Наступила обжигающая тишина, в то время как Люк смотрел в покрытые потом лица Докинса и команды, казалось, затаивших дыхание. «Мисс Хейден удивительно добра, учитывая то, как ты вел себя с ней», — сказал он наконец. «Так точно, Кэп, она настоящая леди, и я обо всем сожалею, мисс». Глядя на него, Эврил подумала, что ему и вправду искренне жаль. Он был головорезом, от которого она уже привыкла держаться как можно дальше, и ее добровольная помощь, казалось, потрясла его до глубины души. «Очень хорошо, извинения приняты. Если мы добьемся успеха сегодня, ты получишь помилование вместе с остальными. Теперь иди и ложись. И прекрати прыгать, как чертов кролик». «Эй, мисс!» — Тапс глядел на нее, как ворона, завидевшая мясной обрезок. «У вас есть то, что мы нашли, мисс. Оно по праву мое, то есть. Поищите по карманам». «Да, Тапс, так оно и было бы», — сказала Эврил. «Но найденное принадлежит мне». Это была ложь, но она не могла позволить единственной вещи, оставшейся после ее друзей, попасть в грязные лапы Тапса. «Смотрите, я докажу это. Как вы думаете, что находится внутри того, что вы нашли?» «Понятия не имею, мисс». Он казался больше заинтригованным, чем обиженным. Несколько матросов, которые не помогали Докинсу дойти до палатки, остановились, чтобы послушать. «Табак нюхательный? Деньжата?» «Крошечные животные, вырезанные из кости». И Эврил достала из кармана то, что он нашел — коробку из гладко отполированного темного дерева. «Но и в ковчег. Я не могла просто догадаться, верно? Если найдете плоский камень в безветренном месте, я вам его покажу». Она открыла крышку. Там оказались вырезанные из слоновой кости животные, ковчег и со мной, купленный в Кейптауне, Перси Брук в подарок Элису, виконту Линдону. Рука Эврил дрожала, когда она расставляла все на камне. Одни матросы присели рядом с ней, другие оперлись на их плечи, чтобы лучше все рассмотреть. Где была эта коробка, когда корабль начал тонуть? В каюте Элис или же у него? Было ли это хорошим предзнаменованием или свидетельством того, что он и Перси погибли? Эврил в этот момент была склонна к суевериям. Какова вероятность того, что эта маленькая коробочка выброшена на берег морем, чтобы попасть ей в руки? «Прекрасные работы», — оценил Люк, перегнувшись через ее плечо и взяв одного из верблюдов размером с ноготь его мизинца. «Но очень хрупкие, чтобы служить игрушками ребенку». «Это не игрушки», — ответила она, вытряхивая песок из коробки, прежде чем снова уложить все в нее. Моряки неспешно пошли по берегу к костру, оставив их наедине. «Это был подарок. Подарок на день рождения от человека, очень важного для меня». Перси была ее ближайшей подругой. Она любила ее как сестру. «Я люблю ее и сейчас», — поправила она себя. «Она жива, я знаю, что она жива». «Их купили в Кейптауне», — добавила она, думая тем самым объяснить мастерство резьбы. «Я вижу», — сказал Люк. «Полагаю, лорду Брэдену будет интересно услышать об этом». «Вы думаете, я завела себе любовника на корабле? Кого-то встреченного в плавании?» Она была потрясена, но в то же время сгорала от любопытства. Он ревновал? Не то чтобы она хотела этого, иначе получалось, что она испытывает не только чувство восхищения его властной натурой и сочувствия к его судьбе, по вине которой он оказался здесь. «Я знаю, что нет», — ответил Люк. «По крайней мере, если вы и поступили так, он вас ни разу не поцеловал». Эврил взглянула на него. «Это подарок от женщины, моей лучшей подруги. И только потому, что вы не придаете верности достаточного значения, нет необходимости подозревать в том же остальных людей». «Я всегда храню верность», — оскорбленно произнес Люк, взбираясь на гребень скалы, откуда ему было удобно наблюдать, как Эврил укладывает фигурки в коробку. «Последовательная верность череде любовниц?» «Предполагаю». Она могла представить, как Люк выбирает себе любовницу. «На уговоры он достаточно щедр. Наслаждайся». Она не позволила воображению развиться. «Именно так». «Позор». Она вернула на место крышку коробки и встала. «Отчего же? Я щедр. Мое поведение с женщиной галантно, даже после окончания нашей связи. И она остается удовлетворена». «Нет необходимости лопаться от самодовольства, говоря о своих грехах», — вскипела Эврил. Даже для ее слуха эти слова звучали раздражающе скучно. «Надеюсь, вы не собираетесь заявить мне, что женаты, и при этом за вами продолжает тянуться цепь любовниц?» «Череда любовниц отнюдь не цепь». Его мужская природа нашла это забавным. «И я не женат. Если когда-нибудь я решу сунуть голову в эту петлю, то посвящу себя поиску хорошо воспитанной, добродетельной молодой девушки из семьи эмигрантов». «В самом деле?» Отвлекшись от своих переживаний, Эврил повернулась к нему. «Не англичанки? Вы намерены однажды вернуться во Францию?» «Разумеется». Он посмотрел на нее так, будто она предложила ему отправиться в Новый Южный Уэльс. «Во Франции у меня есть обязанности, оттуда происходит мой титул, и там мои земли. Очевидно, мне нужна жена, которая понимает это. Как только война закончится, меня здесь ничто не будет удерживать». «О, я понимаю, просто вы кажетесь абсолютным англичанином». Но это было не так. Несмотря на идеальное произношение, под обликом английского джентльмена и офицера скрывалось нечто чуждое. Она взяла себя в руки. Планы Люка ее совершенно не касались. «Что будет со мной?» «Разумеется, вы останетесь здесь». Он снова нахмурился. Возможно, бестактно с ее стороны говорить о браке, когда он опасался потерять все окончательно. «Здесь достаточно пищи и воды. Я заберу вас завтра. И не думаю, что вам стоит бояться Докинса. Вы сможете легко обогнать его, просто идя пешком. Полагаю, он понимает, что в долгу перед вами, но на вашем месте я бы запер дверь на ночь. Похоже, все будет окончено к утру». «А если вы не вернетесь?» «Я всегда возвращаюсь». «Вы не бессмертны, несмотря на все высокомерие», — возразила она. «Не искушайте судьбу, говоря такие слова». «Я не могу понять. Это забота обо мне?» Люк встал и обнял ее. Глаза Эврил были темными и теплыми. Губы были приоткрыты, ей казалось, что он собирается поцеловать ее. Эврил позволила себе раствориться в его объятиях лишь на мгновение, поддаться страсти в его взгляде, теплу его тела, соблазнительным очертанием губ, дарящих ей такое опасное удовольствие. «Ничуть. Я всего лишь желаю успеха вашей миссии и хочу, чтобы все благополучно вернулись. Меня беспокоит то, что будет со мной, если вас убьют», — объяснила она, делая шаг назад. «Вы желаете успеха моей миссии», — повторил он с издевкой, передразнивая ее светский тон. «Уверен, этого достаточно, чтобы отправить нас в бой с пламенем патриотизма в сердцах». Насмешливый блеск в его глазах померк. Он стал серьезным. «Если я не вернусь к завтрашнему вечеру, разведите на берегу костер и выстрелите из пистолета, который я вам оставлю. Я покажу вам, как разжечь огонь и как стрелять из пистолета. Этого будет достаточно, чтобы привлечь внимание ближайшего к острову фрегата». «Из пистолета?» Она никогда не держала в руках оружие и вовсе не была уверена, что хочет начинать именно сейчас. «Вот из этого». Люк вытащил из-за пояса пистолет. «Он будет заряжен. Возьмите». Эврил неохотно сжала пальцы на рукоятке. «Так, взводите курок. Давайте же, он не кусается. Взведите его полностью. Держите его, направив в землю. Нет, не себе в ногу. Держите так, пока не будете готовы стрелять. Затем цельтесь в сторону моря и спускайте курок». «Ох!» — выстрел заставил ее подпрыгнуть. Отдача больно откатилась в запястье. «Разве никто не услышал этого?» «Ветер в нашу сторону». Люк извлек из кармана небольшую коробку. «А вот так его нужно заряжать. Вам, может, придется выстрелить несколько раз». Он показал ей, как следует перезаряжать пистолет, проявляя больше терпения к ее неловкости, чем она ожидала. Когда он удовлетворился ее новыми навыками, то прошел с ней к лачуге и положил там боеприпасы и пистолет для безопасности на полку. «Но теперь вы безоружны», — догадалась Эврил. «Он вам будет нужен». Люк уже вынимал камень из стены. «У меня их два». Он сунул второй пистолет за пояс и вставил камень на место. «Вы взяли бы оба, не отдай один мне», — чувствуя внезапный укор совести, сказала она. «Возьмите его обратно. Он вам понадобится. Я уверена, что смогу привлечь внимание и без него». «Мне будет приятнее знать, что вы вооружены». «А мог бы Докинс переправить меня на вашем ялике через залив Святой Марии? О нет, полагаю, если вы не вернетесь, он должен будет исчезнуть, как будто его и не было здесь никогда. Я понимаю». Люк стоял, хмуро глядя на нее, думая о чем-то своем и не слушая, как ей казалось, то, что она говорила. «В тайнике лежат документы. Вам нужно будет просто отжать камень ножом. Если придется покинуть остров без меня, доставьте их в Адмиралтейство, оказавшись в Лондоне. Не отдавайте местному губернатору. Я не знаю, на чьей он стороне в этом деле». «Но вы вернетесь». Это было важно для нее. Половину всего времени он был аристократично холоден, будто не хотел позволить другому человеку прикоснуться к чувствам, которые отчаянно защищал. Было ли это простой мужской потребностью доминировать, бороться за полное обладание своей территорией? Он мог заставить ее испытать такую злость, какой она прежде не знала. И когда он коснулся ее, она стала желать его. Он пробудил в ней постыдное телесное влечение. И это было ничуть не похоже на нее, всегда владеющую собой, не склонную к флирту и тем более не допускающую поцелуев украдкой. «Ах, вы все же волнуетесь обо мне, дорогая!» Он улыбнулся ей горячей дерзкой улыбкой, которая сделала его моложе. «Да, волнуюсь», — подумала она. «Вы хотите, чтобы я...» — она осеклась. «Я обручена. Вы ищете французскую жену. Я не помышляю о дружбе. Это невозможно или греховно». Что с ней происходит? Эврил затаила дыхание, ожидая его ответа. «Хочу, чтобы вы...» «Да что это?» Дверной хлопок заставил его отвернуться, и соблазнительный молодой человек исчез, уступив место капитану. В дверь просунулась круглая голова Харриса. «Пот спрашивает, должны ли мы с собой тащить всю провизию?» «Воду, сухари и сыр. Я приду и все проверю, когда соберетесь». Дверь за Харрисом закрылась, и Люк повернулся к Эврил. «Мне пора идти к команде. Не хочу предоставлять их самим себе. Лучше занять их чем-то. С вами все будет в порядке?» «Что это за вопрос?» — с негодованием подумала она. «Все в порядке». «Нет, не все в порядке. И никогда в порядке уже не будет». Этот мерзкий человек заставил ее волноваться о нем. И она будет волноваться о нем и его матросском сброде. Он заставил ее увидеть собственное замужество в совершенно ином свете. И более того, волноваться о том, хватит ли у лорда Брэддена чувства юмора и сможет ли она вспомнить манеры, которых от нее ждут. Теперь она думает о поцелуях своего жениха и сравнивает его с этим мерзавцем, который никогда не должен был даже коснуться ее, не говоря уже о том, чтобы лежать с ней обнаженной в постели. Но ничего из этого она не могла произнести вслух. «Конечно же, со мной все будет в порядке», — сказала она с улыбкой, которая не обманула Люка. «Адова кухня!» — он схватил ее в объятия. «Последний раз, будь я проклят, по крайней мере, судьба будет у меня в долгу». «Я не понимаю», — начала она было, и он поцеловал ее. Невозможно было противостоять ему, когда он вытащил ее рубашку из брюк и провел ладонью по ее обнаженной коже, чтобы охватить грудь сильными пальцами. Ее тело налилось жаром и стремилось заполнить его ладонь. Она застонала от жара его поцелуя, чувствуя и желание, и боль. Обе ладони ласкали теперь ее тело, и она поняла, что именно так велели ей делать чувства. Она стала снимать с него рубашку, разочарованно обнаружив, что снять ее через голову мешает плащ. Кожа Люка была горячей и гладкой. Она могла ощутить прекрасный рельеф его мышц, на которые смотрела с изумлением. Ее руки скользнули ниже, под пояс его брюк. «Люк!» Его тело только что было напряженным, но вдруг она почувствовала, что оно расслабилось, и Люк сделал шаг назад. «Это почти вышло из-под контроля», — сказал он, проводя ладонью по губам, не отводя от нее глаз. «Мне очень жаль, и хорошо, что этой ночью вы будете спать в одиночестве». Эврил обнаружила, что к ней наконец вернулся дар речи. «В этом была и моя вина». «Нет, вы девственны и не можете понять». «Я начинаю входить во вкус», — рискнула сказать она, изумившись самой себе. «Счастливец, Брэддон!» — заметил Люк, сверкнув улыбкой, которая заставила Эврил улыбнуться в ответ, но несколько неуверенно. «Увидимся за ужином». Он ушел, а Эврил некоторое время неподвижно сидела на кровати и пыталась успокоить мысли. Люк сказал, что она не утратила рассудок, лишь проявила чувственность. Правда ли это? Он взял на себя вину за этот поцелуй. Но она была не настолько невнимательна. Ей следовало остановить его в тот момент, когда его пальцы скользнули ей под рубашку. Но она не сделала этого. Она хотела раздеть его и... И что тогда? Эврил встала и вышла из лачуги. Скрывшись от судов, стоящих на якоре, она стала подниматься на небольшую островную вершину, где остановилась, глядя через открытый океан на запад. Ветер был порывистым и прохладным. Вода расстилалась смятым шелком с крошечными белыми всплесками. И только в районе рифов виднелись зловещие пятна пены. Она подумала, что могла бы увидеть крушение королевы с такой высоты, но на самом деле это было невозможно. Видел ли кто-либо эту катастрофу с того большого острова? Она слышала, его называют Треска. Или корабль пошел на дно, незамеченный никем? Как можно плыть ночью через этот лабиринт островков и рифов? Она переложила косу через плечо и стала задумчиво играть ее кончиком, глядя на море. Всего несколько дней прошло с момента крушения, и сколько всего случилось, она была уже другой женщиной. «Море и страдания изменили меня», — подумала она. «Я думала прежде, что знаю, кто я и чего желаю, кого желаю. Но мои желания не имеют значения», — сказала она вслух, словно споря с кем-то или, может быть, просто отвечая своей совести. «Существует договор, соглашение. Папа сказал, что я выйду за лорда Брэдена». В конце концов, у нее действительно не было выбора. Чем бы ни было то, что происходит между ней и мужчиной, которого она встретила несколько дней назад и который спас ей жизнь, речь не шла о вступлении в брак. Но именно брак был целью ее жизни, чтобы помогать своей семье быть добропорядочной женой, поддерживать мужа и продлить род, явив на свет счастливых, здоровых детей. «У меня был шок», — подумала Эврил, сидя на траве, затем легла на спину, чтобы смотреть в небо и не видеть беспокойного моря. «Я еще не вполне пришла в себя, чудом избежала гибели, оплакиваю своих друзей». В таких обстоятельствах Люку де Оно легче было так глубоко потревожить ее сердце. Яркое светлое небо больно било в глаза. Эврил перевернулась и легла на живот, приподнявшись на локтях, окидывая невысокую траву перед собой хмурым взглядом. Через минуту она увидела, как небольшой черный жук прокладывает себе путь в траве, которая должна была казаться ему джунглями. Какими были ее чувства, когда она оказалась во власти этого человека? Люк словно бы заставил ее прожить другую жизнь. Он, безусловно, вызвал в ней низменные чувственные ощущения, о которых она усиленно старалась не думать. Он привлекателен, хотя и не красавец, храбрый, сильный, властный и безжалостный. Но даже если он и спас ту женщину от изнасилования, то теперь он без тени стеснения почти соблазнил ее саму. Мир полон сильных, уверенных в себе мужчин, таких как Элис Линдон и близнецы Чаттертон. Она закусила губу. С ними все хорошо, с ними должно быть все хорошо. Если она смогла выжить, то эти люди тем более смогли. Да, в мире тысячи привлекательных, сильных, отчаянных мужчин, и она собиралась выйти замуж за одного из них. В то же время тот, кому она обязана жизнью, сейчас шел навстречу опасности, и последствия его смелого поступка были скрыты мраком неизвестности. Трагедия его семьи и изоляция, причиной которой было его происхождение, только усугубляли ситуацию. Несправедливость, которая его преследовала, любого человека озлобила бы и сделала циничным. Она спросила себя, оказался бы он в этой ситуации, будь он чистокровным англичанином, или же и тогда его ждал бы несправедливый суд, Действительно ли Люк знал, чего добивался? Он одновременно желал вернуть себе французский титул и втайне добивался признания как английский подданный. Эврил села на траве и посмотрела вниз по склону, туда, где вокруг Люка, стоящего в гичке, собрались матросы. Она поняла, что хотела сделать с тех самых пор, как он внес ее на руках в ту старую лачугу. Она хотела плыть с ним.